И Николай Петрович опять поочередно переглянулся за столом с членами товарищеского суда, которые и на этот раз авторитетно покивали ему головами. — Деньги, Вась, ты через сельсовет будешь вносить или с собой принес? — С собой. Пустошкин привстал со своего места, положил на стол пачку новеньких рублей и опять сел. Но председательствующий Николай Петрович тут же опять поднял его. — Нет, теперь тебе, Вась, не обязательно на этом почетном месте сидеть. Чуткий зал незамедлительно откликнулся. — А если ему там понравилось? Нехай еще трошки посидеть. Пусть привыкает. На груши ему, конечно, еще почетнее было сидеть. Под градом этих реплик Пустошкин, пригнувшись, пробирался по проходу вглубь зала, выискивая себе место поскромнее, там, куда не так достигал скуповатый свет, не спадавший сверху от люстры. На помощь ему пришел все тот же Николай Петрович, постучавший карандашом по горлышку графина на столе. — Попрошу прекратить. И тем, которые явились сюда с малыми детишками, предлагаю покинуть зал. Сколько раз еще можно предупреждать? В глубине полуосвещенного зала началось какое-то смутное движение. Что-то замелькало, зашмыгало между рядами, зашелестели юбки, и несколько женских голосов неуверенно возразили Николаю Петровичу. — Детишек тут давно уж нет, они уж спят давно. Николай Петрович, распрямляясь за столом, раздул ноздри. — Я по воздуху слышу. Публика опять настроилась было на игривую волну, но председатель поспешил в самом зародыше пресечь неуместное веселье. «Открыть окна. А Шеларо Романовой предлагаю занять свое место на скамье». Добровольцы бросились открывать большие окна с двух сторон зала, и тотчас в клуб из окружающей степи, как из большой чаши, пролилась свежесть летнего августовского вечера, и стал наплывать отдаленный гул кукурузоуборочных комбайнов, иногда перебиваемый более близким гулом автомашин со шляха, а под потолком, вокруг люстры, радужным венчиком закружились ночные жучки и бабочки. Хозяйка придорожной корчмы спросила у своей новой постояльцы. — Кого ты там все время выглядываешь? Так и газишь на своем месте. — Да мне, бабушка, просто интересно на ваших цыган посмотреть. — А-а-а! Ну, смотри, смотри, я ж тебе говорила, что у нас не нужно и в театр ходить. Сиди спокойно. Сейчас начнется второе действие спектакля. На груди у Николая Петровича вновь пришли в движение все его военные и гражданские медали. Вас, Шеларо Романова, еще сколько раз можно приглашать? Нисколько не обескураженный его суровыми интонациями, женский голос спокойно ответил из полутьмы зала. — А мне и отсюда видно. Николай Петрович наискось через грудь и поперек пояса провел легким движением пальцев, как если бы на нем был сегодня надет не штатский учительский пиджак, а гимнастерка, перехваченная портупеем и офицерским ремнем, и награды у него на груди прогремели совсем недобро. А суду ничуть не интересно, чтобы вам было видно. Суду интересно, чтобы все люди могли на вашу личность посмотреть. Ну, конечно, если вы протестуете, мы можем и заочно решить. Ты меня, Николай Петрович, не стращай. Я не из пугливых. Но все же к сцене, на которой заседал товарищеский суд, Шеларо вышла. Она, кажется, и в самом деле не настроена была бояться всей этой грозной процедуры суда, иначе она не нарядилась бы сегодня так, как если бы пришла сюда не в качестве обвиняемой, а на какое-нибудь торжество, в свою, несомненно, лучшую красную индыраку, юбку из-под которой выглядывала широкая кайма еще более красной юбки с выглядывающими, в свою очередь, из-под нее совсем уж алыми кружевами. И когда, останавливаясь перед сценой и подбочениваясь, она независимо встряхнула головой, ее крупные черные манисты, тремя нитками не спадавшие с шеи на ее желтую думалы кофту, прогремели, пожалуй, ничуть не тише, чем благородный металл заслуженных наград на груди у Николая Петровича. Нельзя сказать, чтобы Шаларо красива была, но у нее была та вызывающая, с крупными глазами, крупными же губами и ярко нарумяненными щеками внешность, мимо которой нельзя было проскользнуть взору. Хозяйка опять подтолкнула свою постоялицу острым кулачком. — Теперь и смотри, и слухай. Николай Петрович, видя, что Шаларо остановилась перед столом и не торопится занять место на скамье, освобожденное для нее Пустошкиным, напомнил. — Садитесь же, Шаларо Романова. В ногах, как вы знаете, правды нет. На что последовал немедленный ответ. — У кого нет, а у кого есть. И не садясь на скамейку, а лишь покосившись в ту сторону влажно-блестящим зрачком, она быстро сунула руку за вырез своей кофты и, вынув оттуда что-то, положила на стол перед Николаем Петровичем. — Это что еще такое? — спросил он. Шаларо пояснила. — Тут 10 рублей. И, помолчав, добавила. — Десятка. Николай Петрович впервые за весь вечер коршуном вытянул из-за стола жилистую шею. — Какая десятка? — Мой штраф. Записывай за мной и распускай людей по домам. Тут все по рублю. Не веришь, можешь пересчитать. Какими мне люди подают, такими я и расплачиваюсь. А если мало... И она опять было полезла рукой за вырез своей желтой кофты. У Николая Петровича верхняя губа, приподнимаясь, обнажила вставные зубы, и, затаившись в зал, услышал, как он с высвистом выдохнул воздух. — А вы знаете, гражданка Романова, что вам может быть за подобное вопиющее неуважение товарищеского суда? Шаларо неподдельно удивился. — Почему неуважение? — Если б не уважала, вы бы тут со мной до рассвета не разошлись. Цыгане поговорить умеют. А я свой штраф тоже желаю добровольно уплатить. Записывай его, Николай Петрович, и распускай людей. Брезгливым движением Николай Петрович отодвинул ее рубли от себя так резко, что они едва не слетели на пол, и лишь чудом задержались на краешке стола зыбкой трепещущей стопкой. — Вы что же, надеетесь от товарищеского суда своими нечестно заработанными деньгами откупиться? Глядя на раздувшиеся ноздри Шаларо, можно было предположить, что сейчас она разразится бурей. Но она лишь с сожалением посмотрела на Николая Петровича. — А, нехорошо, Николай Петрович. Тебя в нашем поселке и русские цыгане уважают, а ты меня обидеть решил. — Почему нечестными? Каждый человек получает деньги за ту работу, какую он умеет делать. Люди зря платить не станут. И ты, Николай Петрович, этими моими деньгами не гребуй. Тут за все мной прогуленные 5 дней. На кукурузе я и зарабатывала не больше, чем по 2 рубля в день. Еще неизвестно было, как стал бы отвечать на все это Николай Петрович, потому что, судя по всему, такого поворота он не ожидал. И он явно обрадовался, когда сидевший по правую руку от него член суда, мужчина с пушистыми ковыльными усами, грубовато бросил Шаларо из-за стола: «Ты бы поменьше в кукурузе карты раскладала. Могла бы, как и другие, зарабатывать и больше». Шалоро покачала головой с большими серьгами в ушах. «Нам эта работа не подходит. Чем же это она тебе такая плохая? Ты меня, бригадир, на слове не поймаешь. Не думай, что только ты один тут такой умный. Если хочешь поймать, бери штраф. А если хочешь от меня правду узнать, то послушай».